Эта мысль мне понравилась, так что я тут же представил внешний вид, подтвердил форму и начал пополнять свою армию. Когда передо мной выстроилось больше сотни каменных уродцев устрашающего вида, Маша сказала, что достаточно. Не успел я оглянуться, как все мои каменюки нырнули под землю и исчезли. «Золотистый, давай рассказывай, как распечатать печать», — сказал я и усмехнулся от формулировки. «Иди уже на ту сторону, а то опять растаешь». «Все просто. Нужно направить на печать энергию хранителя и элементаля», — выдохнул Золотистый. «Сочетание двух энергий даст необходимый толчок и сломает блок». «Понял, спасибо». Я кивнул элементалю и проследил за тем, как он ныряет в закрытую дверь. «Ну что, господа хорошие, будем оружие вам добывать». «Хочу меч, только не черного, а оранжевого цвета». Первое ожидаемо откликнулась Пожарская. «Если можно». «А мне бы дубинку покрепче», — сказал Андрей Левин, улыбнувшись. «Всегда мечтал попробовать в бою что-то вроде булавы. Интересно же посмотреть, как она демонические головы дробит». «Какой ты кровожадный», — рассмеялся Борис Дорохов. «Я бы не отказался от копья, больно уж красиво на арене они себя показали». Выслушав пожелания остальных, я начал призывать жидкий камень. Первая поделка вышла кривой и не очень удачной. Все же я с булавами дел никогда не имел и только на картинках видел подобное оружие. Ну, может, в музее в детстве на глаза попались, но в памяти это не отложилось. Совместными усилиями и общими советами мы добились нужной формы и даже добавили шипов на ударную часть. Следующим было копье, которое получилось с первого раза. На этот конкретный вид оружия я за последние сутки насмотрелся вдоволь. Потом было еще два копья для Максима и Николая. Тимофей и Александр попросили обычные одинарные мечи любого цвета, а Михаил выбрал короткие кинжалы. Если громобои удивились такому странному выбору, то я примерно этого ожидал. В каньоне Бабарыкин показал себя как ловкий и гибкий парень. Он почти не уступал Евгению Уткину, а тот был опытным разведчиком. Меч для Ксении я оставил напоследок, потому что хотел сначала потренироваться на оружии попроще. В итоге меч для нее вышел просто потрясающий. Изящный, с отличным балансом и удобной рукоятью. Ну и про цвет я не забыл. Не знаю, на кой туземцы лепили только черные и белые предметы, если можно задать камню любой цвет. Вот, например, меч Ксении сейчас выглядит так, словно объят пламенем. Хорошее оружие для той, кто владеет стихией огня. Себе я не стал ничего создавать. При наличии в кармане булыжника всегда можно будет сообразить что-то на ходу. И да, булыжник я все же захватил. Небольшой, размером с кулак. «Я могу напитать оружие энергией», — предложил Вольт, — «чтобы туземцы там описались от страха». «Думаешь, их проймет?» — протянул я сомнением. «Эти дикари живут по законам силы. Они с детства тренируются в каньоне и изгоняют из своего тела демонические души. Вряд ли они вообще отреагируют». «Ну да», — кивнул Вольт. «Просто хотел попробовать. Я же ничего такого не делал». «Ну так пробуй». Легко согласился я и создал 4 обычных меча. Вот, пожалуйста, если получится, то можно будет и остальное оружие напитать силой. Вообще управлять жидким камнем было настолько просто, что я до сих пор не мог понять, как это делается. Я просто представлял нужную форму, и передо мной появлялись предметы в точности такие, как я задумал. Магия магией, конечно, но как-то это все странно. «Ты уже придумал, как мы будем выбираться?» – спросил у меня Саша, наигравший со своим мечом. «Найдем ухо хранителя, прокачаем мой медальон, а там посмотрим», – ответил я с улыбкой, глядя на потуги Вольта. Ему не просто давалось новое умение. Пока что так ни одного меча не сумел зарядить. «А почему именно ухо?» – озадаченно поинтересовался Новиков. «Да любая часть тела сойдет, просто я хочу ухо». Я хмыкнул. «Смотри, почти получилось». Я указал на Вольта и один из клинков, который засветился бледно-голубым цветом. Интересно, имеет ли значение стихия элементаля при напитывании живого камня? В Исиле все было голубоватого оттенка, и вот сейчас почти такой же цвет, только бледнее. «Ух ты!» – Саша наклонился к мечу. «А можно и мой меч таким сделать?» «Нужно, Саша, нужно!» Я хлопнул друга по плечу и задумался о том, как долго ждать мою Машу с армией големов. Слишком долго тут торчать мне не хотелось, хотя я знал, что поблизости нет никакой опасности. Уж не знаю почему, но по всей округе камни будто бы стали частью меня. А учитывая, что вместо земли здесь было каменное плато, то у меня нехило так обзор увеличился. Машу я заметил издалека, как только она пересекла границу моего района. Големы и мини-маши тоже начали стекаться ко мне со всех сторон. Надеюсь, они нашли нужное. «Хозяин, мои детки не нашли ухо», – проскрежетала Маша. «Но они нашли кое-что другое». Я даже передернул плечами, представив это кое-что. На мое счастье, одна из мини-маш протянула мне окаменевшую челюсть. «Бедный Йорик, я знал его, Горацио», – продекламировал я мысленно. «Это чего?» – икнул Вольт, прекратив попытки напитать оставшиеся мечи и поменять цвет энергии. «Ты стихи, что ли, декламируешь? У нас тут ответственный момент, судьба мира на кону». «Какая судьба мира, Вольт?» – удивился я. «Сейчас распечатаем медальон, откроем дверь, освободим элементалей и дадим люлей туземцам». «Это я с удовольствием». Мой питомец оскалился и зарычал. «Держать в подчинении моих собратьев, выкачать из них все силы на свои башенки и барьеры. Ух, как я зол!» «Запомни это настроение, оно тебе пригодится», — сказал я, взяв челюсть хранителя и осмотрев ее со всех сторон. Пары зубов не хватало. Неужто со стоматологами беда в иных мирах? Или ему их выбили во время битвы? Впрочем, не так уж это важно. «Так, нам надо вытянуть отсюда энергию, соединить с твоей и направить этот поток на медальон». Я шагнул к Вольту. «Не смогу я», – вздохнул он и отвернулся. «Даже ножички эти не получилось зарядить. Не мой профиль». «Ну, не знаю. Выселия элементали послабее тебя будут, а уж профили у всех вообще разные», — сказал я и потрепал пса по загривку. «Давай, не дрейф, у нас получится. Проводник или нет, в конце концов?» «Проводник», — проворчал Вольт, но послушно закрыл глаза, а через секунду распахнул их. Мои друзья слаженно ахнули, увидев в них всполохи молний. Шерсть моего питомца вздыбилась и заискрила. На меня смотрело бессмертное существо, безразличное и мудрое. Грозовой элементаль, временно перехвативший контроль над псом, взглянул на челюсть хранителя, и спустя мгновение я увидел тонкую нить из двух переплетенных энергий. Ослепляющая белая нить уверенно закручивалась вокруг багрово-красной, тянулась от челюсти к медальону на моей груди. Металл нагрелся и прожег кожаную броню. Я стиснул зубы, чтобы не выругаться в голос, когда на моей груди появился отпечаток факела Инквизиции. Стряхнув себе обжигающую цепь, я потер ребра. Не хватало еще, чтобы меня клеймили, как скот каленым металлом. Надо было сразу снять гребаный медальон с себя, а я зачем-то вернул его на место после того, как показал золотистому элементалю. Тем временем медальон продолжал нагреваться все сильнее. Уже и камень под ним начал плавиться. Я смотрел на факел в центре и не мог понять. Мне кажется, что пламя на нем реально зажглось, или это из-за жара? Когда от факела потянулись тонкие струйки огня к рубинам вокруг него, я понял. Не показалось. И вот эту штуку я таскал на шее. Интересно, знал ли Крылов о свойствах медальона, когда отдавал его мне? Хотя, если он изучал архивы Ордена Инквизиции, то мог и знать. Надо будет переговорить с архивариусом, контакт которого Крылов оставил для связи по любым вопросам. Точно, вот этим и займусь, когда домой вернемся. Ну, после того, как разберусь с каньоном и верну свои земли. Тем временем медальон уже перестал нагреваться и светиться, но в магическом зрении выглядел очень занятно. От него исходила странная энергия. Больше всего это походило на угасающее пламя на углях, ровное и не слишком яркое. «Готово», — сказал Вольт равнодушно. «Сейчас помогу с оружием». Мой питомец глянул на копья и мечи, и вокруг них появилось такое же свечение. Я задумался, каким будет Вольт, когда мы объединим все его части. Будет меняться местами с другими своими личностями, как я, или станет цельным и потеряет индивидуальность? «Тот булыжник в твоем кармане бесполезен», — проговорил пес. «Жидкий камень можно преобразовать только в том мире, где он был создан». «Ты уверен?» — уточнил я у него. «Была у меня такая надежда, что я смогу вытворять всякие штуки по мере необходимости». «Этот мир был когда-то нашим домом». Вольт говорил отрешенно и спокойно, а я вдруг подумал, что, может быть, стоило сделать эту часть главной. Никаких ужимок, тупых шуток и подколок. Хотя нет, это было бы скучно. «Предки тех, что живут в Исиле, были нашими друзьями». «Ого, да у вас многовековые отношения с туземцами, оказывается». Я покачал головой. «Чего-то такого я ожидал, но не верилось мне, что за 100 лет можно отстроить огромный город, почти выродиться и жить на маленьком пятачке. К тому же было заметно, что дикари не владеют технологиями в полной мере. Все эти небоскребы, браслеты и платформы явно были созданы очень давно. В итоге без поддержки элементалей туземцы ничего не могут, разве что сражаться с демонами». Но если это так, то и оружие, и прочие предметы у них в ограниченном количестве. Если, конечно, они не владеют преобразованием жидкого камня здесь, в разрушенном мире. Когда в этот мир пришли хранители, элементали и люди объединились, как было всегда. Продолжил свой рассказ Вольт. Мы победили и проиграли одновременно. Хранитель был обращен в камень, а мир уничтожен. «Элементали создали проход в другой мир, чтобы спасти выживших». «Как давно это было?» – поинтересовался я. «Много сотен лет назад». Мой питомец вздохнул. «Ученых и магов было меньше всего. Хранители уничтожили их первыми, но среди выживших было много воинов. Мы вместе создали город Исилдар, наделили его своей энергией и окружили барьером, через который хранителям не пробиться. И вот теперь потомки тех, кого вы спасли, держат элементали в подчинении и заставляют служить себе», — сказал я, ожидая реакции. Но рациональный и безэмоциональный грозовой элементаль лишь кивнул. «В твоих руках печать, что способна отменить действие сферы подчинения», — сказал он. «Освободи моих младших сородичей, истребуй жителей и сила положенный долг. Они нарушили клятвы, пусть отплатят за это». Через мгновение молнии из глаз Вольта исчезли. На меня смотрел мой песель, который всем своим видом пытался показать, будто он всего лишь одна из частей элементаля. Но я уже знал, что сознание у них после объединения стало единым. «Как нам вернуться в наш мир?» – спросил я у него. «Надень печать эмиссара и направь ее энергию на дверь», – ответил пес без каких-либо попыток пошутить. «Сфера подчинения перестанет действовать, и младшие откроют дверь, я им помогу». Я не стал комментировать изменившееся настроение Вольта, но заметил взгляды моих друзей. Они смотрели то на меня, то на пса со странным выражением на лицах. «Что?» – спросил я у них. «Ты разговаривал со своим защитником?» – спросила Ксения, и я кивнул. «Мы заметили, что ты иногда будто подвисаешь. А почему мы не можем слышать ваши разговоры? Золотистого мы же слышали?» «Потому что мы связаны», – пояснил я, а потом указал на спящего лисенка на плечах Михаила. «Его тоже будет слышать только Миша». «Ты узнал, как нам выбраться?» – спросил Саша, продолжая пялиться на моих мини-маш. «А ты их с собой заберешь?» «Узнал. Не заберу», — коротко сказал я и поднял медальон земли. Энергию подхватить вышло без проблем, как и направить ее на дверь. В моей голове до сих пор звучали слова грозового элементаля. Он знал с самого начала про туземцев, про их историю и прочее. И все, что сказал мне Вольт, это что ему не нравятся дикари и город. Хотя он обещал не держать секретов уже после того, как мы попали в местную тюрьму. Ладно, не буду с ним слишком строгим. Все же он исправляется потихоньку. Я отвлекся от мысли о Вольте, когда почувствовал отклик энергии с той стороны. Дверь перед нами засветилась, а потом вернулась в исходное состояние. Ну, наконец-то! «Так, Маша, слушай мою команду». Я повернулся к статуе. «Следите тут за всем. Людей не убивайте зазря, только если они не придут через другую дверь. Но и тогда всех впускать, никого не выпускать. Я вернусь так скоро, как смогу, и заберу вас с собой. Позволь кому-то из нас пойти с тобой сейчас, хозяин», — попросила статуя. «Мы сможем видеть его глазами, чтобы знать, когда ты вернешься». «Ты стала разговорчивее», — хмыкнул я. «И даже уже просишь меня о чем-то». «Големы не имеют разума, но учатся у своего создателя через связь между ними», — пояснила Маша. «Мы связаны, и мы будем менять свое мироощущение, подстраиваться под хозяина». «Понятно». Я поскреб подбородок и кивнул. «Тогда со мной пойдет обычный голем. Все Маши останутся здесь». Я указал на ближайшего каменюку, и тот резво приблизился ко мне. «Ух, ну и грозные же они на вид получились. Самое то, чтобы людей приструнить. Поставлю такого перед входом в поместье. Пусть случайные гости порадуются». «Ну что, готовы?» – спросил я у своих спутников. «Хотя о чем это я? Конечно, вы готовы. Погнали, ребята!» Я пошел первым. Вместе со мной шагнул Вольт, а следом за ним мой голем. Через пару мгновений мы оказались в нашем мире и встречали нас туземцы всем составом. Копья с потрескивающими от энергии наконечниками были направлены на дверь, то есть прямо на нас. Лица дикарей вытянулись, когда следом за мной вышел голем. А уж когда появились громобои с мечами из жидкого камня, жители и сила и вовсе синхронно сделали шаг назад. Я же выставил перед собой медальон эмиссара и улыбнулся. Передо мной появился золотистый сгусток, а затем и остальные элементали, которые зависли между мной и туземцами. Причем даже самый глупый человек догадался бы, на чьей стороне эти сущности на самом деле. Я сделал шаг вперед, посмотрел в глаза вождю и сказал: «А вот теперь поговорим, но уже на моих условиях. Мир изменился, и вам придется измениться, если хотите выжить. Ничего больше не будет так, как прежде».